Глава пятая. Они прошли почти милю, прежде чем Тальбот решил связаться с Ариадной. Он быстро переговорил с кораблем, затем повернулся к Маккензи, который стоял за румпелем. — Сушите весла! Часовой механизм пока работает, поэтому, думаю, мы можем включить машины. Только сперва на малых оборотах. На этом расстоянии ход едва ли будет слышен. Других шансов у нас нет. Курс 0, 9, 5. В вельботе было 9 человек. Тальбот, Ван Гельдер, 2 ныряльщика, Маккензи и 4 матроса, до этого сидевшие на веслах. Ван Гельдер минут 40 ползал по носовой части судна, вооружившись 6-дюймовым карманным фонариком, который в ясную ночь освещал море в радиусе более чем на милю. Кроме того, светила почти полная луна. Тальбот спокойно разглядел в бинокль ночного видения монастырь и радарную станцию на горе Элиас. Вскоре вернулся Ван Гельдер и протянул фонарик Маккензи. — Главный старшина, пройдитесь по носовой части с левого борта, — попросил он. — Хорошо, сделаю, — ответил Маккензи. В лунном свете отчетливо виднелся желтый буй. — Якорь бросать, думаю, нет необходимости, — сказал Тальбот. — На море совершенно спокойно, ветра никакого. Только закрепитесь за буй, и все. Маккензи так и сделал. 4 ныряльщика скользнули под воду и вскоре уже стояли на палубе Делоса. Каррингтон с Грантом направились в сторону носового трапа, Тальбот и Ван Гельдер — в противоположную. Тальбот даже не стал заходить в гостевую каюту, расположенную на корме. В ней размещались девушки, и он прекрасно понимал, что ничего интересного там не найдет. Он посмотрел на мертвого механика, точнее, на человека, которого Ван Гельдер из-за его синей одежды принял за механика, и стал тщательно осматривать затылочную часть его головы. Отчетливо виднелась глубокая вмятина, хотя череп проломлен не был. Никаких других следов обнаружить ему не удалось. Он присоединился к Ван Гельдеру, находившемуся уже в машинном отделении. С помощью мощных фонарей они за 2 минуты тщательно осмотрели помещение, но ничего не обнаружили. На обратном пути открыли ящик для инструментов и взяли по длинной тонкой стамеске. Мостик на яхте оказался таким, как и следовало ожидать, напичканным всевозможными, но совершенно бесполезными навигационными приборами, а в целом ничего особенного. Правда, одна вещь привлекла внимание Тальбота. Это был деревянный шкаф у перегородки со стороны кормы. Он был заперт, но Тальбот, не задумываясь, вскрыл его стамеской. Там находились только судовые бумаги и все. Дверь с левой стороны той же самой перегородки вела в небольшую каюту, служившую одновременно радиорубкой и штурманской. В штурманской части также ничего подозрительного не было, за исключением еще одного запертого шкафчика, который Тальбот вскрыл тем же манером, что и на мостике. В нем оказались штурманские документы и инструкции по навигации. Похоже, Андрополус просто обожал запирать все на ключ. Радиооборудование оказалось стандартным. Тальбот с Ван Гельдером направились в кают-компанию, где их с нетерпением ожидали Каррингтон и Грант. У Каррингтона в руках был портативный радиоприемник, а у Гранта — небольшой черный металлический ящичек размером 13 на 16 дюймов и толщиной примерно в 3 дюйма. Каррингтон приблизился к маске Тальбота. — Это все, что мы обнаружили. Точнее, что показалось интересным. — Вполне достаточно. — Командир, следует признать, что ваши поиски отличаются необычайной скоростью, — заметил Хокинс, сидя за столом с бокалом в руке напротив Тальбота. Разговор проходил в офицерской кают-компании.

Для меня это тоже китайская грамота. А для вас, Денгольм? Денгольм стал копаться в коробке. Все бумаги, естественно, на греческом языке, представляют, по-моему, списки имен, адресов и телефонных номеров. Только смысла в них я не вижу. А мне показалось, что вы понимаете по-гречески. Понимать-то я понимаю. А вот греческого шифра не знаю. Все записи здесь шифрованные. Черт побери! Шифр! С чувством воскликнул Хокинс. Информация может оказаться срочной и жизненно необходимой. Похоже на то, сэр, — сказал Денгольм, глядя на оборотную сторону некоторых бумаг. Здесь напечатана «Одиссея Гомера». Думаю, что это не случайное совпадение. Если бы мы знали, как использовался текст поэмы для шифровки, прочесть бумаги не представляло бы для нас никакого труда. Но ключика к этому у нас нет. Он в уме у Андрополоса. Анаграммы и кроссворды, сэр, у меня на родине не популярны. Расшифровывать я не умею. Хокинс с тоской посмотрел на Тальбота. Как я понимаю, среди твоей разношерстной команды шифровальщиков нет. Насколько мне известно, нет, сэр. Тем более речь идет о греческом шифре. Хотя, как мне кажется, найти шифровальщика несложно. Наверняка у греческого министра обороны и его секретной службы в штате есть такие. Надо просто послать радиограмму. Какие-нибудь полчаса, и все готово, сэр. Хокинс посмотрел на свои часы. 2 часа ночи. Все нормальные шифровальщики в это время дома, в теплой постели. Как, впрочем, и все нормальные адмиралы, — заметил Денгольм. За исключением, конечно, моего друга Уоттерспуна, которого наверняка уже час тому назад вытащили из постели. — А кто такой этот Уоттерспун? — поинтересовался Тальбот. — Профессор Уоттерспун, мой друг, тот, у кого есть эгейский люгер. Примечание. Люгер — трехмачтовое парусное судно. — Вы же сами просили меня связаться с ним. — Забыли, да? — Он живет в Наксосе, в 7-8 часах хода отсюда. Он уже в пути на своей Ангелине. Настоящий гражданский подвиг с его стороны должен признать. — Ангелина? Что за странное название? — Только не вздумайте сказать ему такое, сэр. Это древнее и почитаемое греческое имя, что-то из мифологии, если не ошибаюсь. Кроме того, так зовут его очаровательную жену. Значит, он несколько, как говорят, эксцентричен. Все зависит от того, что вы понимаете под этим. Лично он считает эксцентричным весь остальной мир. Вы сказали профессор. И что же он преподает? Археологию. Точнее, преподавал. Сейчас он на пенсии. На пенсии? О, Господи! А имеем ли мы право втягивать в наши дела пожилого археолога? Он совсем не пожилой, просто его папаша оставил ему целое состояние. Вы его предупредили о возможных опасностях? Да, чуть ли не открытым текстом. Похоже, ему это даже понравилось. Заявил, что не может позорить своих предков, которые участвовали в каких-то там знаменитых сражениях или что-то в этом роде. То, что подходит удалившемуся на покой археологу, не может не подойти для греческого шифровальщика, — сказал Хокинс, — если я, конечно, правильно следую вашей логике. Так что распорядитесь, капитан. Мы сейчас же свяжемся по радио с Афинами. — Только момент, сэр. Я предлагаю выпустить Андрополоса с друзьями. Пусть позавтракают. Запирать их вновь не будем. Мы и так уже достаточно собрали о них информации, хотя еще не получившей окончательного подтверждения. От них же мы все равно ничего не узнаем. Они держат рот на замке, разговаривать с нами не будут, а если и будут, то ненароком все равно не проболтаются. Но зато они станут

Сам Денгольм в настоящее время находится в офицерской кают-компании и пытается вновь заснуть. Ван Гельдер замолчал, так как в дверях появился матрос, который протянул ему лист бумаги. Ван Гельдер быстро взглянул на полученную радиограмму и, не говоря ни слова, передал ее Тальботу. Тот прочитал, пробормотал что-то невнятное и опустил ноги на пол. Придется ему поспать в другое время. Передай ему, чтобы немедленно шел в каюту адмирала. Одетый в пижаму, вице-адмирал Хокинс сидел на койке, подложив под спину подушку. Он бросил недовольный взгляд на радиограмму в своей руке, а затем передал ее Денгольму. Из Пентагона без подписи. По поводу Критрона, о котором вы говорили. Жаль, что я не склочник, а то бы быстро вывел их на чистую воду, — произнес Денгольм после вторичного прочтения радиограммы. Разбираюсь в экспериментальном образце Критрона. Постараюсь выяснить поскорее. Чушь какая-то, сэр. Автор или полный невежды, или дурак. Или считает, что он чересчур умный. Наверное, и то, и другое, и третье вместе. Что он подразумевает под словом «постараюсь»? Он либо сделает это, либо нет. Что значит «поскорее»? Должно быть немедленно. Что значит «экспериментальный»? Он либо работает, либо нет. Чушь какая-то. «Джимми прав», — произнес Тальбот. «Это уже начинает раздражать. Пустая трата времени. Они ясно дают нам понять, что не собираются делиться секретами своей последней игрушки с ближайшим союзником, поскольку тот сразу же расскажет об этом первому встречному русскому». «Прекрасно», — заметил Денгольм. «Просто превосходно. Американцы поставляют свои ракеты «Стингер» класса «Земля-воздух» повстанцам, которые борются против марксистского режима в Анголе и «Контрас» в Никарагуа. Ни для кого не секрет, что партизанские банды имеют в своих рядах столько же негодяев, сколько диктаторские правительства, против которых они якобы борются. Они могут, мимоходом, совершенно не задумываясь, буквально за какие-то считанные гроши продать эти ракеты, стоящие не менее 60 000 за штуку, первому встречному террористу, который, в свою очередь, не колеблясь, выпустит их по пролетающему мимо Боингу 747, на борту которого почти 500 американских граждан. Но все тип-топ, потому что американской администрации на сей раз удалось предвидеть возможную реакцию других стран. Но чтобы передать Критрон в руки своего старейшего союзника, ни в коем случае. Вот что у меня вызывает отвращение. — А меня это откровенно бесит, — признался Хокинс. — Надо им преподать урок на чистейшем английском языке. Получена неподписанная радиограмма, совершенно бессмысленная по содержанию, не дающая никакого ответа, требую немедленно. Повторяю дважды, немедленно дать сведения о Критроне, или немедленно, повторяю дважды, немедленно сообщить, почему нет сведений. Отправитель сообщения или лицо, виновное в задержке ответа, будет нести ответственность за возможную смерть тысяч людей. Вы не можете себе представить реакцию мировой общественности, когда станет известно, что в возможной катастрофе виновата не столько Америка, сколько высшие чины американских военных. Копия этой радиограммы направлена прямо президенту Соединенных Штатов. Такой текст пойдет? Сэр, его можно было бы сделать чуточку сильнее, сказал Тальбот. Но мне пришлось бы просидеть всю ночь, чтобы отредактировать его. Вы говорили о том, что многим на Потомаке будет не до сна. Думаю, теперь многие головы окажутся в Потомаке. Если бы я был на вашем месте, сэр, какое-то время обходил бы Вашингтон стороной. Я имею в виду всю свою оставшуюся жизнь. Он встал. Килчаран будет здесь с минуты на минуту.

в результате объединения аккумуляторных батарей наших кораблей у нас есть теперь возможность, используя только электрическую энергию, совершенно спокойно поднять на поверхность самолет. Ваш лейтенант Денгельм прекрасно знает свое дело. Впрочем, ваш механик Маккаферти, да и наш, тоже знают его не хуже. В общем, никаких проблем. Во-вторых, мы отрезали левое крыло бомбардировщика. — Что вы сделали? — в удивлении спросил Тальбот. — Ну, как бы это сказать, — произнес Монтгомери чуть ли не извиняющимся тоном. — По существу самолет распался на три отдельные части, и я решил, что ни вы, ни ВВС США больше им все равно пользоваться не будете. Поэтому я отрезал левое крыло. Несмотря на извиняющуюся интонацию, было очень видно, что Монтгомери абсолютно не жалеет о том, что принял решение, ни с кем не советуясь. Похоже, он собирался поступать в таком духе и дальше. «Трудное было решение и рискованная операция», — продолжал он. «Насколько мне известно, никто и никогда еще не отрезал крыльев у затонувшего самолета. Именно там располагаются топливные баки, хотя крыло было почти полностью оторвано, и топливопроводы, по всей видимости, перебиты. Кто мог гарантировать, что ничего не произойдет, если вдруг струя газовой сварки случайно заденет топливный бак? Но мои люди были очень осторожны. Оказалось, что никакого топлива нет и тревожиться не о чем. В настоящее время мои люди устанавливают понтоны и прикрепляют тросы к самолету. Удаление этого крыла дает нам два преимущества. Во-первых, менее существенное, оно заключается в том, что, убрав крыло и два очень тяжелых реактивных двигателя, мы в значительной степени облегчили самолет, тем самым уменьшили подъемный вес, хотя я абсолютно уверен в том, что смогли бы поднять без особого труда весь самолет целиком. Более существенное то, что если бы мы оставили левое крыло, то при поднятии самолета оно могло бы развернуться по направлению к днищу Килчарана под таким острым углом, что доступ к этой чертовой бомбе оказался затруднен или стал бы вообще невозможен. «Прекрасная работа, капитан», — признал Хокинс. «Но одна проблема все же остается. Не кажется ли вам, что при поднятии на поверхность именно под тяжестью второго крыла с двигателем самолет также может развернуться в противоположном направлении?» Монтгомери терпеливо, с улыбкой смотрел на вице-адмирала. Так смотрят на обыкновенных людей, которые не в состоянии понять самых простых вещей. — Не проблема, — ответил Монтгомери. — Мы поднимем его с помощью понтонов. Когда фюзеляж окажется на поверхности, крыло еще будет под водой. Вы же знаете, что на современных самолетах крылья находятся ниже. Поэтому на первом этапе подъема на поверхности окажется только верхушка фюзеляжа. Затем мы удалим прямоугольную секцию над тем местом, где находятся бомбы. Чем меньше там будет воды, тем меньше будет жар, вызываемый газовой резкой. Потом мы сделаем в верхушке фюзеляжа отверстие и сможем тогда его приподнять достаточно высоко, чтобы в нем не осталось никакой воды. Сколько времени займет этот подъем? Часа два. Точно не знаю. Часа два? Хокинс даже не попытался скрыть свое удивление. Я думал, несколько минут. Вы говорите, что точно не знаете. Мне же почему-то всегда казалось, что такие вещи можно довольно точно рассчитать. В нормальных условиях, да. Чувствовалось, что Монтгомери с большим трудом сохраняет любезность. Но в обычных условиях мы пользуемся мощными дизельными компрессорами, а в данном случае, из почтения к той милой даме, что покоится на дне моря, мы вынуждены от них, как вы понимаете, отказаться. Мы вынуждены использовать батареи, А это только какая-то часть полной мощности, поэтому точно определить время подъема невозможно. Вы не возражаете, если еще выпью кофе? Монтгомери явно хотел показать, что разговор закончен. Ван Гельдер постучал в открытую дверь и вошел с очередной радиограммой в руке. Он протянул ее Хокинсу. — Это для вас, адмирал. — Пришла пару часов назад. В ней нет ничего срочного, поэтому я решил вас не будить. — Разумное решение, мой мальчик. Читая радиограмму, Хокинс улыбался во весь рот. Он протянул ее Тальботу, который, бросив на нее взгляд, тоже улыбнулся и зачитал ее вслух. — Ну и ну, — заметил он. — Мы уже на коротке с президентом. — Похоже, сэр, вы в конце концов сможете спокойно гулять по Пенсильвания-авеню и не опасаться, что на вас наденут наручники или что они там еще делают. Важнее другое, теперь вы имеете критрон и столь лестное обещание о сотрудничестве. Ваше возмущение, которое более циничные люди назвали бы расчетливой игрой, себя оправдало. Нравится мне и это. Повторяю дважды, немедленную. Похоже, у президента есть чувство юмора. Да, похоже на то. Стоило бы поблагодарить его за то, что он лично вмешался. Что ж, очень даже хорошо. Он просит, чтобы мы держали его в курсе событий. Может быть, вы составите ему ответ? Как пожелаете. Акцент, естественно, сделать на тяжести ситуации и опасности возможных последствий, да? Конечно. Кстати, сэр, у меня есть еще кое-какие новости. Вмешался в разговор Ван Гельдер. Только что состоялся весьма интересный разговор с Ирен Чарриал. Могу представить себе, что она сказала. Андрополос со своей бандой уже, конечно, на свободе. Как они себя ведут сегодня утром? Потихонечку расцветают, сэр. По крайней мере, так можно сказать в отношении Андрополоса и Александра. Они, похоже, потихоньку начинают оттаивать, всю дорогу болтают между собой на греческом, Кок в прекрасной форме. Я оставил с ними Денгольма, который делает вид, что ничего не понимает, и Рен там не было. Вот как? Поэтому, естественно, вы поспешили к ней в каюту, чтобы узнать о ее здоровье, да? Угадали. Я ведь знал, сэр, что именно этого вы от меня и ждете. По ее внешнему виду было заметно, что она спала довольно плохо, в чем она и сама призналась. Казалась встревоженной, даже предчувствующей что-то недоброе. Сперва она даже не хотела говорить о том, что ее беспокоит. Неправильно понимаемое чувство лояльности, я бы так охарактеризовал ее поведение. — Но я бы точно так же сказал, — вставил Тальбот, — если все было так, как вы говорили. Прошу прощения, но я сомневаюсь в этом. Оказалось, ее интересует, посылал ли дядя Адам какую-нибудь радиограмму. Похоже, что дядя Адам, ну, Адамантиос Андрополос, которого мы знаем под именем Спирос. Оказывается, вместе со своей подругой Евгенией сами девушки учатся в Афинском университете, а их родители живут в Пирее, имеют привычку каждый вечер звонить домой. Она хотела, чтобы ее родителям сообщили о том, что яхта потерпела крушение, они подобраны британским военным кораблем и скоро будут дома. Насколько я понимаю, так и есть. — заметил Хокинс. — Я тоже так считаю, сэр. Но сказал ей, что никаких радиограмм не было. Выдвинул предположение, что ее дядя, будучи бизнесменом, просто не заинтересован, чтобы все знали о потере яхты, тем более что потеря произошла по его собственной вине. Она заявила, что это не может служить оправданием, ведь родственники других членов команды Делоса должны знать о смерти их близких. Я уточнил, просила ли она его об этом. Она ответила, что нет. Вообще, она попыталась уйти от ответа на вопрос. У меня сложилось впечатление, что девушка либо почти ничего не знает о своем дядюшке, либо он ее совершенно не волнует. Ван Гельдер вынул из кармана какую-то бумагу. Вот, предложил ей написать небольшую записку и обещал проследить за тем, чтобы ее отправили. — Она на греческом, — протянул Тальбот, пытаясь разобраться в тексте телеграммы. — Возможно, что этот дядя Адам... — У нас с вами, сэр, одинаково подозрительный склад ума. Я позвал Джимми, оторвав его от завтрака. Он сказал, что в записке нет ничего подозрительного. — Могу предложить нечто лучшее. Давайте пригласим молодых дам в радиорубку подключаться к наземным телефонным линиям через Пирейскую радиостанцию не стоит, откуда они смогут напрямую поговорить со своими предками. А Джимми, как бы, между прочим, окажется тоже там? Как вы заметили, у нас с вами одинаково подозрительный склад ума. Но до этого, я думаю, нам следует посмотреть, как обстоят дела у нашего нового рекрута. — Вы имеете в виду шифровальщика? Тальбот кивнул. — После того, как мы побываем у него, а молодые девушки закончат разговаривать по телефону, я хочу, чтобы ты под каким-нибудь благовидным предлогом отвел Ирен Чарриал в сторону. Похоже, они с дядей особенно родственных чувств друг к другу не испытывают, и девушка, безусловно, будет тебе благодарна за то, что ты разрешил поговорить ей с ее родителями. Постарайся выяснить все, что можно об Андрополосе. Узнай, что она думает о нем. Может, тебе удастся разузнать, какими видами бизнеса он занимается. Было бы очень интересно знать, куда заносят его путешествия и почему именно в те места, а не другие. Я, конечно, не имею в виду круизы, которые она совершает с ним на его яхте. С удовольствием исполню, сэр. Теодор оказался веселым, полным человеком примерно 50 лет, бледнолицем и в роговых очках, которые как бы свидетельствовали о том, что ему всю жизнь пришлось провести, склонившись над загадочными шифрами. — Как я понимаю, господа, вы пришли посмотреть, как обстоят у меня дела. С радостью могу сообщить, что кое-какой прогресс есть. Мне пришлось потратить немало времени, прежде чем удалось найти ключ к шифру. После этого дела пошли почти без сучка и задоринки. Эти документы делятся на 3 раздела. Я уже прочитал 1 раздел на 2/3. — Нашли что-нибудь интересное? — спросил Тальбот. — Интересное? — Не просто интересное, а потрясающее. — Слышите, капитан? — Потрясающее. Данные о его счетах? Банковских вкладах, если хотите. Он рассовал, или, может быть, точнее, распихал свои деньги по всему миру. Между прочим, по мере расшифровки я выписываю суммы его вкладов и складываю. Сделать это оказалось просто, потому что все его счета в американских долларах. Итак, в общей сумме у него на счетах, дайте-ка мне посмотреть, 280 миллионов. — Да, 280. В долларах. Имея такую сумму, человек может спокойно удалиться на покой, — заметил Ван Гельдер. — Да, действительно, если 280 с 6 нулями. Тальбот и Ван Гельдер молча посмотрели друг на друга, а затем склонились над расчетами Теодора. Несколько секунд спустя они выпрямились, еще раз переглянулись и вновь склонились над цифрами. — 280 миллионов долларов, — прошептал Тальбот. — На такие деньги, Винсент, человек действительно может удалиться на покой. — Если бы я немного поскреб по сусекам, я бы смог набрать себе такую сумму. — Кстати, Теодор, а в каких банках находятся те счета? Я имею в виду города и страны. В одних случаях мне удалось это выяснить, а в других — нет. Наверное, есть еще один шифр, ключ, к которому он держит в уме. У меня нет возможности узнать, где находится, по крайней мере, половина его счетов. — Можете показать некоторые из таких счетов? — спросил Тальбот. — Конечно. Теодор показал на несколько записей, сделанных на различных листках. Видите, только общие суммы. Но обратите внимание, после каждой суммы заглавная буква. Буква для меня ничего не значит, а вот для Андрополоса... Тальбот вновь пробежал взглядом по записям шифровальщика. Постоянно повторяются одни и те же 5 букв — С, У, В, Б и Ж. Теперь представим следующее. Вы, процветающий бизнесмен, хотите спрятать ваши банковские счета подальше от любопытных глаз соседей, полиции и налоговых инспекторов. Какую страну вы выберете? Швейцарию. Я думаю, подобная мысль пришла в голову и Андрополосу, судя по этим буквам. С, скорее всего, Цюрих. У, наверное, Уинтертур. А вот что за город на В? Сходу как-то ничего не приходит в голову. Виви, — предложил Ван Гельдер, — на Женевском озере. Не думаю. Такую дыру вряд ли назовешь международным финансовым центром. — Ага, кажется, вспомнил. Только это не в Швейцарии, в Адуц, в Лихтенштейне. Я почти не разбираюсь в подобных вещах, но почему-то думаю, что если что-то скрыто в банковских кладовых в Адуце, на поверхности оно уже больше не появится. Б вполне подходит под Берн или Базель, который Андрополос наверняка знает. Ну и Ж — это Женева. Ну, что скажешь, номер первый? Превосходно, думаю, вы правы. Не хотелось подливать ложку дегтя, сэр, но названий адресов банков у нас пока что нет. Верно. Но зато у нас есть названия и адреса других банков. Вы составили список городов, где находятся банки? В этом нет необходимости, — ответил Теодор. Я держу их все в своей голове. Они по всему свету, на западе и востоке. Города самые разнообразные. Майами, Мехико, Богота, в Колумбии, Бангкок, Исламабад, в Пакистане, Кабул, в Афганистане. Зачем кому-то надо вкладывать деньги в Кабуле, ума не приложу. Страна разрывается на части, оккупирована русскими, которые контролируют столицу. Похоже, что у Андрополоса друзья повсюду, — заметил Тальбот. Зачем же бедных русских оставлять без внимания? — И это все? Ну, — есть и еще другие места, — сказал Теодор. Там счета в основном небольшие, правда, за одним единственным исключением. Это самый большой депозит во всем списке. Где? В Вашингтоне. Федеральный округ Колумбия. Ничего себе! Тальбот молчал несколько минут. Что ты думаешь по этому поводу, номер первый? Думаю, что уже просто не в состоянии думать о чем-либо. Такое ощущение, будто меня заклинило. Но глаза мои продолжают работать, и я, если так можно выразиться, вижу слабый свет в конце туннеля. Мне кажется, он скоро станет сильнее. А какова сумма вклада в Вашингтоне? $18 миллионов. $18 миллионов, — задумчиво повторил Ван Гельдер. Даже в Вашингтоне, что в федеральном округе Колумбия, человек может многое купить на $18 миллионов.